«Вы, господа, может быть, в претензии на меня», – начал он говорить, – «что я задал вам трудные темы для статей, а сам, пожалуй, и двух строк написать не умею. Чтобы разуверить вас, я тоже написал сочинение на одну из тем, заданных мною». Насович вынул тетрадь, сшитую розовым шелком, с листочком голубой протечной бумаги, прикрепленной обладкой к ленточке, как это делали школьники, хвастая красотою своих тетрадей. На обертке курсивными буквами была выведена надпись «Сочинение Насовича 1848 года». «Слушайтесь, я выбрал самую легонькую тему. Трудное мне не под силу». Осень. Утро было чудесное. Солнце, как золотой шарик, катилось по небесам и улыбалось мне в окно, маня меня выйти в сад. Я взял, да и вышел. Кругом меня разговаривали деревья с золотыми листьями, полные спелых апельсинов, персиков и слив. На земле красовались сожженные арбузы, и около них покачивал листьями салат, облитый уксусом и прованским маслом. Тут же бегали жареные рябчики и бекасы, умильно заглядывая в мой рот. Все приглашало меня утолить голод и вкусно позавтракать. Я сел на берегу голубенькой речки, протекавшей между тысячами благовонных цветов, благоухавших лучше, чем магазин Герки. Поймав одного из жареных рябчиков и сорвав кочень приготовленного салата, я утолил голод и закусил персиком, свалившимся к моим ногам. Тогда начала томить меня жажда. Я наклонился к речке, чтобы зачерпнуть рукой водицы, но, к моему удовольствию, оттуда забил фонтан прямо мне в рот и напоил меня чистейшим шампанским. «Вместо шампанского, господа, каждый может вообразить вино по своему вкусу. Сочинение от этого не изменится», — проговорил Насович и молча стал выгружать из портфеля наши тетради и положил в него свою. Мы не знали, что нам делать. Смеяться ли над сочинением Насовича или счесть его проделку пошлостью и состроить обиженные физиономии. Рассержены были мы все. Насович не дал нам времени долго думать. Его брови сдвинулись, глаза сощурились, и по губам пробежала язвительная улыбка. «Что-с, господа», — заговорил он скороговоркою, — «хорошо мое сочинение? Пошлость, плоскость, но ведь это только шутка. А как назвать, например, вот это самделишное сочинение?» Насович быстро развернул одну из ученических тетрадей, встал со своего стула и стоя начал читать. В его голосе слышалась нервическая раздражительность. «Осень. Сентябрьское солнце, как огненный шар, катилось по безоблачному горизонту. В воздухе, полном аромата берез, цветов и поспевающих плодов, слышалось звонкое пение птиц. Повсюду летали они, заботливо собирая корм. Крестьяне с громкими песнями шли на веселые работы. Шумную толпой провожали их хорошенькие дети в красных рубашонках. Они собирались насладиться последними летними удовольствиями. Рвать цветы на лугах и плести венки. Радость и жизнь разливались во всем, и все ликовало, прославляя Творца, пославшего теплую осень с ее золотыми плодами. Около 12 часа, когда яркое и жгучее солнце... «Фу! Гадость какая!» — крикнул Насович, и тетрадь полетела под стол. «Это вы из французской книжечки вычитали? Quatre saisons? Времена года передали, что ли?» «И где вы видели все эти прелести? Веселые полевые работы? Подите поработайтесь, да тогда и говорите. Веселые. Ребятишки еще в красненьких рубашонках, точно шуты, бегут венки плести. Да знаете ли вы, что эти чудные крестьянские ребятишки не такие сахарные неженки, как вы, что они коров пасут, за свиньями смотрят, дом сторожат, грудных братьев качают в рабочую пору? Зачем вы лжете? Сочиняете. Разве я затем задаю вам темы для статей, чтобы приучить вас ко лжи или делать сочинителями? Их и без вас непочатый угол. Пишите мне о том, что вы видите. Покажите, как развились ваши понятия. как вы понимаете окружающую вас жизнь, а не выдумывайте сказок про деревню, которой вы в глаза не видали. О жителях Луны и я могу сказать только чушь и ложь, а потому о них и не рассказываю. Видите вы лужу перед своим окном? И пишите. Вот, мол, весна наступила, и перед моим окном лужа непроходимая стоит, потому что хороших водосточных труб нет, и мостовая плоха, да и дворник не метет улицы, занятый другим делом. Да если бы и лужи не было, то все-таки идти на улицу не хочется, ибо в воздухе теперь слышнее вонь от помойных ям, давно нечищенных. Пишите, пожалуйста, о жареных бекасах и рябчиках, только тогда, когда вы их видели или ели, а то бумагу только попусту изводите, и у меня время и здоровье уносите. Вот и сегодня прочел я поутру это сочинение об осени. Вижу сладость неописанная, благорастворение воздусий. Ну и пошел без калош. А теперь и насморк, и кашель привязались. Пожалуй, и совсем слягу. Не бережете вы своего учителя. Последние слова Носович произнес таким уморительно плачевным голосом, что мы все, смущенные началом его речи, рассмеялись, но в этом смехе слышалась стыдливая сдержанность. Мысль «какой я дурак» промелькнула в каждой голове.